Закат эры IQ. Надо еще доказать, что интеллект имеет какую-то ценность с точки зрения выживания. Артур Кларк. Сразу же хочу сказать следующее. Быть дураком — это вам не шоколад жевать. Такими словами начинается роман Уинстона Грума «Форест Гамп», более известный у нас своей блестящей экранизацией с Томом Хэнксом в главной роли. На родине этот фильм про американского Иванушку-дурачка был удостоен высших наград киноакадемии. Большинство из нас, в отличие от придурковатого Фореста, чей коэффициент интеллекта IQ составлял всего 75 баллов, что значительно ниже средней нормы, никогда не согласится признать себя недостаточно умным. Хотя в наших краях мало кто знает свой IQ, и даже вообще, что это такое. Мы убеждены, что умом наделены в достаточной мере. Вообще, похоже, ничто в мире не распределено между людьми так справедливо, как умственные способности. Каждый доволен тем, что имеет. Для большинства людей собственный ум выступает эталоном. Остальные либо умные, то есть такие же умные, как я сам, либо глупые, глупее меня. Еще бывают, конечно, высоколобые умники в профессорском звании, но они, скорее всего, шибко умные, то есть, по большому счету, тоже дураки. Наверное, настоящий ум и начинается с той точки отсчета, когда человек готов признать себя не самым умным на этом свете. Огромной популярностью во всем мире пользуются популярные руководства типа «отточите свой интеллект», «как вырастить из ребенка гения» и тому подобное. Не говоря уже про бесчисленные сборники тестов, якобы позволяющие оценить уровень своего интеллекта. Еще бы, многим хочется узнать, что их способности весьма высоки. В невысокий балл верится неохотно. При этом мы почти не задаемся вопросами, что же скрывается за тестовыми баллами, что на самом деле измеряет пресловутый IQ и вообще, что такое человеческий ум. Дискуссия о природе ума на Западе приняла поистине ожесточенные формы в 60-е и 70-е годы 20 века в связи с подъемом общественного движения за гражданские права. Это движение достигло заметных успехов в плане либерализации и демократизации общественной жизни. В частности, был положен конец некоторым злоупотреблениям в области социальной селекции, основанным на манипуляции тестовыми баллами. Но, как бывает в подобных случаях, слишком далеко оттянутый маятник резко качнулся в другую сторону. Неоправданная абсолютизация тестовых баллов сменилась столь же малооправданной их недооценкой. Рассуждения на тему интеллектуальных различий вышли из моды. Хуже того, стали чреваты обвинениями в консерватизме, расизме и прочих грехах. Одного намека на то, что люди бывают умные, очень умные и, мягко говоря, не очень, стало достаточно, чтобы вызвать бурю негодование. Понятно чего. Лет на 15 само понятие IQ почти исчезло из научных публикаций, подобно сексуальной проблематике в викторианскую эпоху. Но, как и в последнем примере, замалчивание объективно существующей проблемы чревато накоплением взрывной энергии, которая рано или поздно прорывается новым всплеском ожесточенной полемики. Это мы и наблюдаем в последние несколько лет, когда проблема IQ снова привлекла к себе повышенное внимание и стала предметом сотен научных и публицистических работ. Судя по этим публикациям, на коэффициенте интеллекта рано ставить крест. Однако его роль в наступившем столетии, похоже, уже не та, что в минувшем. Одним из факторов, стимулировавших новый виток полемики, стала огромная популярность в конце XX века нескольких художественных произведений, затрагивающих проблему ума. Самая яркая из них – уже упоминавшийся Форрест Гамп. Пафос этого гуманистического по своей сути произведения весьма прозрачен. Каждый человек достоин человеческого отношения, невзирая на его индивидуально-психологические особенности, в том числе и уровень интеллекта. Более того, даже умственно отсталый, а к таковым объективно и должен быть причислен бедняга Форрест, может быть по-своему симпатичным и славным человеком. Однако самый интересный, в том числе и с психологической точки зрения, в романе и фильме оказалась другая идея. Развитие сюжета строится на том, как простота и непосредственность мира ощущения олигофрена помогают ему подняться к вершинам, стать национальным героем и сказочно разбогатеть. То, к чему многие безуспешно стремятся, напрягая свой немалый ум, оказывается походя достижимо для ума недалекого. Вероятно, именно в силу его простоты и бесхитростности, а также каких-то иных качеств, с умом вряд ли связанных. Создается также впечатление, что на рубеже веков особое внимание к проблеме интеллекта было вызвано событием мирового масштаба – избранием, а затем и переизбранием на пост президента США Джорджа Буша-младшего, человека, мягко скажем, сомнительных умственных достоинств. Едва ли не каждое его появление на публике пополняет коллекцию бушизмов. Примеров вопиющей некомпетентности, косноязычия и скудоумия. Казалось бы, столь малоинтеллектуальный правитель неизбежно должен привести страну к катастрофе. Этого, однако, не происходит. Баланс позитива и негатива в жизни страны сохраняется на привычном и вполне приемлемом уровне. Более того, общая удовлетворенность американского электората деятельностью своего президента привела к его успешному переизбранию, причем в состязании с оппонентом явно более высокого интеллектуального уровня. Не означает ли это, что даже для такого ответственного дела, как управление сверхдержавой, не требуется большого ума, по крайней мере в его традиционном понимании, и умники тут даже проигрывают простакам? Правда, наиболее интеллектуальная часть американского общества не скрывает разочарования в президенте и даже заставила его сильно поволноваться на перевыборах. Но интеллектуалы повсюду численно проигрывают простым парням, так что именно последние решают исход демократических процедур. Но в подлинно демократическом обществе оппозицию не лишают голоса, и в современной Америке звучит он вызывающе громко. В частности, по поводу того, что касается президентского ума. Несколько лет назад в мировую печать просочились сенсационные данные об IQ американского президента. Оказалось, что согласно научным данным, глава великой державы не только не блещет умом, но и уступает в этом отношении среднестатистическому американцу. При нормативном показателе IQ равном 100, коэффициент мистера Буша не превышает 91. В растиражированной публикации давалась ссылка на исследование психологов, поименно, правда, не названных, из института Ловенстейна в городе Скрантон, штат Пенсильвания. Указывалось, правда, что IQ президента вычислен ими не в результате непосредственного тестирования, а косвенным методом по системе оценки интеллекта Свенсона Крейна, предусматривающей анализ поведения и устных высказываний. Практически незамеченным прессой оказалось опровержение этой псевдосенсации. Дотошные журналисты попытались разобраться в сути системы Свенсона Крейна и с недоумением обнаружили, что никто из авторитетных специалистов в области психодиагностики о ней слыхом не слыхивал. Кроме того, выяснилось, что в городе Скрантон никакого института Ловенстейна нет и в помине. Иными словами, в прессу была запущена банальная утка, причем самого низкого пошиба. Статья на эту тему в традиционном журналистском духе была названа «Буш остался совсем без IQ». Заканчивалась она словами: Пожалуй, придется Бушу все-таки принародно пройти трудные испытания по проверке своего интеллекта. Увы, и тут налицо еще один газетный перегиб. На самом деле, IQ американского президента тайны не составляет, о чем еще в 2003 году поведал известный специалист по интеллекту Роберт Стернберг, бывший в ту пору президентом Американской психологической ассоциации. Согласно опубликованным им данным, в достоверности которых не приходится сомневаться, нынешний президент США при поступлении в колледж набрал по тесту SAT 566 баллов при среднем значении в 500 баллов и стандартном отклонении в 100 баллов, что в пересчете на коэффициент интеллекта составляет приблизительно 110 баллов. Этот результат, хотя и выше среднего, но далеко не блестящий. Он означает, что каждый пятый взрослый американец своим IQ превосходит президента. Но и о скудоумии мистера Буша речь все-таки вести не приходится. Скорее можно заподозрить в коварстве его имиджмейкеров, сделавших выигрышную ставку на предпочтение электорального большинства. Подобное явление можно наблюдать и в нашей стране, где на политическом небосклоне уже много лет сияет звезда одиозного деятеля. Его имя нет нужды лишний раз называть. Явно весьма не глупого, но стремящегося привлечь к себе внимание эпатажными и даже просто идиотскими поступками и суждениями. Так или иначе, приходится признать, что американский президент вовсе не глупец, хотя и звезд с неба не хватает. Иными словами, для большинства простых американцев он свой человек, такой же, как ты и я. Факт показательный во многих отношениях. А что же умники? Неужели они сдали свои лидирующие позиции, которые к тому же занимали неоправданно? С давних пор высокий IQ принято было считать залогом всяческих успехов. Причем научные подтверждения этой закономерности вроде бы имелись достаточные. Классическим считается лонгитюдное исследование, осуществлявшееся с начала 20-х годов в США. В этом исследовании, проведенном с американским размахом, создатель теста Стэнфорд-Бине, Термен и его сотрудники отобрали из более чем 150 тысяч школьников около 1500 детей, показавших наиболее высокие результаты по тестам интеллекта – IQ свыше 136 баллов. Затем на протяжении 60 лет были 4 произведены контрольные замеры жизненных успехов, которых добились высокоинтеллектуальные дети. Выяснилось, что практически все члены выборки Термена добились высокого социального статуса. Все, без исключения, успешно закончили школу, а 2/3 и университет. По числу ученых степеней, опубликованных книг и зарегистрированных патентов, группа Термена в 30 раз превысила уровень контрольной выборки. Кстати, и доход среди членов группы был в 4 раза выше среднего по США. Любопытное обстоятельство, однако, заключается в следующем. Ни один из обследуемых не проявил исключительного таланта в области науки или искусства, не создал ничего, что можно было бы рассматривать как значительный вклад в мировую культуру. В то же время был обнаружен один ребенок, который несколько не дотянул до требовавшихся в исследовании Термена 136 баллов, однако в последующей жизни достиг того, что не удалось никому из избранных, стал лауреатом Нобелевской премии. Вообще, что касается IQ нобелевских лауреатов, то он оказывается отнюдь не запредельно высок и составляет в среднем 136 баллов. Понятно, что «в среднем» означает, что кто-то из лауреатов этот уровень превосходит, но кто-то до него и не дотягивает. Да, действительно, это весьма высокий уровень, отличающий не более 1% населения. Но ведь даже 1% в масштабах планеты — это миллионы людей. Многие ли из них снискали известность своими достижениями? Психологи утверждают, что IQ великого Эйнштейна был равен 200 баллам. Людей с таким интеллектом во всем мире – единицы. Но кто из них сравнился с Эйнштейном? В 1946 году в США создали общество с загадочным названием «Менса». По латыни «Менса» означает «стол». Впоследствии оно стало международным и к настоящему времени объединяет около 100 тысяч людей из сотни стран. Членом этого общества может стать любой человек, обладающий высоким IQ. Недавно был опубликован список 10 самых высокоинтеллектуальных членов этого клуба. И что же? Единственным широко известным за пределами узких кругов из этого списка оказался писатель-фантаст Айзек Азимов. В книге рекордов Гиннесса самый высокий IQ – 228 баллов. Зафиксирован в 1989 году у 10-летней американки Мерлин Во Сайвен. Сейчас она журналистка, входит в вышеназванный топ Mensa International. И все. Больше никаких супердостижений. Второе место в мире по коэффициенту интеллекта занимает и вовсе безвестная домохозяйка из Бразилии. Недавно в прессе промелькнуло сообщение о болгарке Даниэле Семичиевой, чей IQ равен эйнштейновскому и составляет 200 баллов. За свою жизнь Семичиева получила 5 магистерских степеней в различных областях знания. Сегодня одна из самых умных женщин планеты по рейтингу того же общества Менса. Мать 3 детей пребывает в статусе домохозяйки. Потенциальных работодателей столь экзотический пункт в ее резюме, как высочайший IQ, похоже, не столько привлекает, сколько отпугивает. Впрочем, по словам Семичиевой, даже в те времена, когда у нее была работа, самая большая зарплата, которую она получала, не превышала 150 долларов в месяц. От безысходности магистр 5 наук подумывает податься в уборщицы. Создается впечатление, что судьбу интеллектуалов точнее всего описывает классическая формула «горе от ума». Для исполнения рутинных трудовых процедур их ум избыточен. Но оказывается, и для лидерских позиций он тоже не требуется. И к чему тогда, спрашивается, все хлопоты о повышении интеллекта, развитии умственных способностей? В публицистике все чаще раздаются суждения о том, что само понятие IQ себя дискредитировало и должно быть списано в архив за ненадобностью. Доля истины в таких суждениях есть, но очень небольшая. Действительно, идея измерения ума, возникшая 100 лет назад в условиях элитарного индустриального общества, перестала соответствовать реалиям изменившегося мира в постиндустриальную эпоху. Так, на протяжении тысячелетий важнейшим достоинством почиталась физическая сила. Выживали и преуспевали в буквальном смысле слова «сильнейшие». С развитием цивилизации роль мускулов отступила на второй план. Основным двигателем как индивидуального, так и общественного прогресса стал развитый мозг, а не бицепс. Физическая сила осталась достоинством воинов и атлетов. Правда, и обыватель бывает порой не прочь мускулы накачать, фитнес-центры не пустуют. Но для него это скорее хобби, чем инструмент выживания. В наши дни происходит нечто подобное, но уже в отношении ума. Он остался достоинством определенной прослойки, желательным, но не обязательным для всех остальных. В обществе потребления развитый ум перестал быть необходимым условием успеха, уступив место все более популярным понятиям социального, эмоционального, практического интеллекта, проще говоря, житейской смекалки. Но в том-то все и дело, что общество потребления, похоже, уже достигло потолка своего развития. за которым начинается период неизбежной стагнации и упадка. Настораживающие симптомы этого встречаются уже на каждом шагу. Один из них – тотальная деинтеллектуализация общественной и культурной жизни. Но перспективы деинтеллектуализированного общества плачевны. Сказано, где недостает ума, там недостает всего. Пока общество потребления отказывается воспринимать эту истину, оно рано или поздно столкнется с ее актуальностью. В наших краях считается недостойным оставаться в стороне от мировых тенденций. Что касается оценки ума, то тут мудрость как раз проявилась бы в том, чтобы не следовать безоглядно тенденциям, явно деструктивным, а прозорливо предвосхитить их неизбежную смену. Ибо светлую голову ничем заменить нельзя. Это слова академика Аганбегяна, нашего соотечественника, между прочим.